Коба очень завистлив и мстителен. Поскольку архив был рассредоточен по разным странам Европы, члены комиссии направились сначала в Вену, Копенгаген и Амстердам, где хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, которую Николаю Ивановичу пришлось просматривать. Во второй половине марта Бухарин приехал в Париж. Никто из членов комиссии, кроме него, не имел дипломатического паспорта. Лица с дипломатическим паспортом, как правило, жили в посольстве. Но от Потемкина поступило указание, чтобы Николай Иванович поселился вместе со своими товарищами в гостинице «Лютеция», потому якобы что переговоры должны происходить в этой гостинице, а меньшевиков-эмигрантов приглашать в наше посольство неудобно. Почему Николай Иванович не мог приходить из посольства в «Лютецию» для ведения переговоров? Непонятно, но возражать не имело смысла. Вместе с Николаем Ивановичем за границу я не поехала. Он не считал удобным тратить на меня государственную валюту. К тому же я была беременна на последнем месяце. Но время шло, командировка затягивалась. Неожиданно в первых числах апреля Семен Александрович Ляндрес, секретарь Бухарина, пригласил меня в редакцию «Известий» для телефонного разговора с Николаем Ивановичем. Поздно ночью меня соединили с Парижем. Николай Иванович сказал, что готовит доклад, который будет издан брошюрой, и он получит за нее гонорар. В связи с этим Николай Иванович просил по телефону из Парижа Ежова, в то время зооркотделом ЦК ВКПБ, разрешить мою поездку в Париж без дополнительной валюты. Ежов обещал это устроить. Действительно, Ежов позвонил мне и сказал: «Пойди в наркомендел, оформи визу для поездки в Париж. Твой влюбленный муж соскучился. Он жить без молодой жены не может». Бульгарность тона меня удивила. Но, как мне показалось, Ежов сообщил мне о разрешении ехать в Париж доброжелательно. В Париж я приехала 6 апреля, через 3 дня после доклада Бухарина в Сорбонне об основных проблемах современной культуры. Николай Иванович встречал меня вместе с Аросевым. На вокзале он познакомил нас. «Это мой друг Аросев. В Москве в 17 году мы с ним завоевывали советскую власть, а теперь в Париже стараемся отвоевать архив Маркса». «Цветы от Николая Ивановича», и Аросев преподнес мне гвоздики. «Этот безусый юноша дамам цветы не дарит, стесняется, и поручил это сделать мне». Николай Иванович покраснел. Я любила в нем эту юношескую застенчивость. На машине мы проехались по весеннему Парижу. Каштаны уже покрылись густой зеленью резных лапчатых листьев и разбросали гордые свечи, устремленные ввысь. Я была очарована красотой Парижа. Проехав мимо бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай, где сидели за своими этюдниками художники, против сквера Бусико, мы остановились у гостиницы «Лютеция». Члены комиссии жили в соседних номерах. А Дорацкий заходил к Бухарину только тогда, когда этого требовали дела, а Русев же часто забегал к нам, любил побеседовать, да и просто весело поболтать с Николаем Ивановичем. В противоположность сухому, догматичному Адорацкому, он был личностью яркой, талантливой, человек разносторонних интересов. До революции, в эмиграции, он учился в Льеже, затем продолжил обучение в Петербургском психоневрологическом институте, писал повести и рассказы. До моего приезда Николай Иванович и Аросев проводили много времени вместе, бродили по Парижу, не раз бывали в Лувре. Оба жизнерадостные, они много шутили. 3 недели моего пребывания в Париже я не могла использовать так, как хотелось бы. Мы выбрались в Лувр, но, увы, у Монны Лизы я потеряла сознание. Николай Иванович был так взволнован, что в дальнейшем без Аросева со мной нигде не бывал. Вместе с ним мы поехали посмотреть Версаль. Неожиданно похолодало, помрачнело, и на цветущие деревья стал падать снег. Дворцы были закрыты, фонтаны не работали, ветер сбивал с ног.